Неколебимая вера в этот фильм осталась со мной на всю жизнь. Настолько, что я даже включил ее в свою дипломную работу «Звездные войны лучше Шекспира». 8 месяцев исследовательской работы, написано 15 000 слов за 6 дней до крайнего срока. Спал я за эти 6 дней всего 23 часа, а Джон Колл, декан нашего факультета кинематографии, поставил мне за нее только 2,2. Переметав до сцены, где имперская гвардия старается захватить корабль принцессы Леи, я нажал на паузу в тот момент, когда она как раз собиралась заложить свое голографическое послание для Оби-Ван Кеноби в память P2D2. Кэрри Фишер была неотразима, она была ранима, доверчива, одинока и так нуждалась в помощи. Аги этого всегда не хватало. Принцессе Лее нужен герой, а Аги не нужен даже я. Зазвонил телефон. Я его проигнорировал, поскольку сейчас было мгновение принцессы Леи. Картинка была идеальна. Вице-король и глава совета Альдераана застыли в пространстве и во времени. «Принцесса Лея», — думал я, — «я люблю тебя». Телефон все звонил. Я нехотя поднял трубку. «Привет, Вилл, это я». Я молча нажал на пультике «плей». Мгновение принцессы Леи безвозвратно ушло. Вот-вот придут штурмовые отряды и все испортят. «Вилл, я знаю, что ты дома», — сказал Саймон. «Мне правда очень жаль, старик. Это было глупо. Если бы я мог вернуть это время, я никогда бы этого не сделал, клянусь. Я бы к ней близко не подошел». Я не знал, что сказать. «Вилл, ну скажи что-нибудь». «Саймон, что тебе надо?» — истерично заорал я. Он, наверное, подумал, что я совсем с катушек съехал. Я успокоился. «И что тебе, может быть, от меня нужно? Ты и так получил все. Получил мою девушку. Что тебе еще надо?» «Послушай, все было совсем не так», — сказал он, стараясь быть искренним. «Не так это как?» «Ну, просто так получилось», — сказал он. Ему явно было не по себе от того, что я не хочу помочь ему выпутаться из неловкой ситуации. «Это было только один раз. И ни она, ни я не хотели, чтобы это повторилось». В дальнем углу моего сознания затаился вопрос. Он хотел выскочить из угла на свободу, но я понимал, что с этим надо бороться, потому что у меня не хватало смелости поставить на кон все, во что я так отчаянно верил, чтобы взамен услышать какую-то туманную правду. «Когда это было?» — спросил я. Руки у меня дрожали. Я не хотел услышать ответ. «Ну, когда я приезжал к тебе еще в университете...» Он специально говорил так неопределенно. «Ты много раз приезжал, когда именно?» «В начале 2-го курса, когда я приехал посмотреть на U2. Примечание. Ирландская рок-группа. Надо было слушать, что мне подсказывали инстинкты. У меня в голове сразу всплыла сцена из «Нескольких хороших парней», когда Том Круз требует, чтобы Джек Николсон сказал ему правду. А Джек Николсон, весь такой зловещий, смотрит ему прямо в глаза и говорит, что он не сможет справиться с правдой.